Глава 7, в которой Варя утрачивает звание порядочной женщины. Ошиблась Варя, сильно ошиблась. Поездка в Букарешт получилась прискучной. На отдых в столицу Румынского княжества, кроме француза, нацелились еще несколько корреспондентов. Всем было ясно, что в ближайшие дни, а то и недели, ничего интересного на театре военных действий не произойдет, не скоро оправятся русские от плевненского кровопускания. Вот и потянулось журналистское братье к тыловым соблазнам. Собирались долго и выехали только на третий день. Варю как даму посадили в бричку к Маклафлину, остальные поехали верхом, и на француза, восседавшего на тоскующем от медленной езды ятагане, смотреть пришлось издали, а беседу вести с ирландцем. Тот всесторонне обсудил с Варей климатические условия на Балканах, в Лондоне и в Средней Азии, рассказал об устройстве рессора своего экипажа и подробно описал несколько остроумнейших шахматных этюдов. От всего этого настроение у Вари испортилось, и на привалах она смотрела на оживленных попутчиков, в том числе и на разрумянившегося от Мациона Девре, мизантропически. На второй день пути, уже проехали Александрию, стало полегче, потому что кавалькаду догнал Зуров. Он отличился в сражении, за лихость был взят к Соболеву в адъютанты, и генерал вроде бы даже хотел представить его к Анне. Но взамен гусар выторговал себе недельный отпуск, по его выражению, чтобы размять косточки. Сначала ротмистр развлекал Варю джигитовкой, срывал на скаку синие колокольчики, жонглировал золотыми империалами и вставал в седле на ноги. Потом предпринял попытку поменяться с Маклафлином местами, а когда получил флегматичный, но решительный отпор, пересадил на свою рыжую кобылу безответного кучера, сам же уселся на козлы и, поминутно вертя головой, смешил Варю враками о своем героизме и происках ревнивого Жеромки Перепелкина, с которым новоиспеченный адъютант был на ножах. Так и доехали. Найти Лукана, как и предсказывал Эраст Петрович, оказалось нетрудно. Следуя инструкциям, Варя остановилась в самой дорогой гостинице «Руаяль», спросила про полковника у портье, и выяснилось, что его превосходительство здесь хорошо известен, и вчера, и позавчера кутил в ресторане. Наверняка будет и сегодня. Времени до вечера оставалось много, и Варя отправилась прогуляться по фешенебельной «Калемогошуайей», которая после палаточной жизни казалась просто Невским проспектом. Щегольские экипажи, полосатые маркизы над окнами лавок, ослепительные южные красавицы, картинные брюнеты в голубых, белых и даже розовых сертуках и мундиры, мундиры, мундиры. Русская и французская речь явно заглушали румынскую. Варя выпила в настоящем кафе 2 чашки какао, съела 4 пирожных и совсем было растаяла от неги, но возле шляпного магазина заглянула ненароком в зеркальную витрину и ахнула. То-то встречные мужчины смотрят сквозь и мимо. Замарашка в линялом голубом платье и пожухлой соломенной шляпке позорила имя русской женщины. А по тротуарам фланировали такие миссалины, разодетые по самой что ни на есть последней парижской моде. В ресторан Варя ужасно опоздала. Условились с Маклафлином на 7, а появилась в 9. Корреспондент «Дейли Пост», будучи истинным джентльменом, на рандеву безропотно согласился. Не идти же в ресторан одной еще, сочтут за кокотку. Да и за опоздание не упрекнул ни единым словом, но вид имел глубоко несчастный. Ничего, долг платежом красен. Мучил всю дорогу своими метеорологическими познаниями. Теперь пускай пользу приносит. Лукана пока в зале не было, и Варя из «Человеколюбия» попросила еще раз объяснить, как играется староперсидская защита. Ирландец, совершенно не заметивший произошедшей в Варе перемены, а потрачено было 6 часов времени и почти все разъездные, 685 франков, сухо заметил, что такая защита ему неизвестна. Пришлось поинтересоваться, всегда ли в этих широтах так жарко в конце июля. Оказалось, что всегда, но это сущие пустяки по сравнению с влажной жарой Бангалора. Когда в 10:30 позолоченные двери распахнулись и в зал вошел пьяноватый потомок римского легата, Варя обрадовалась ему как родному, вскочила и с неподдельной сердечностью замахала руками. Правда, возникло непредвиденное осложнение в виде пухлой шатенки, висевшей у полковника на локте. Осложнение взглянуло на Варю с неприкрытой злобой, и Варя смутилась. Как-то не приходило в голову, что Лукан может быть и женат. Но полковник решил проблему с истинно военной решительностью, легонько шлепнул свою спутницу ладонью пониже пышного шлейфа, и шатенка, прошипев что-то ядовитое, возмущенно удалилась. «Видимо, не жена», — подумала Варя и смутилась еще больше.